Дорогие радиослушатели, после вступления к христологии, какое имели мы в прошлой беседе, начинаем мы изучать личность Христа. Первая мысль – качество его души. Основана на Евангелии Марка, глава 1, стих 21 по 35. «И приходит Он, то есть Христос, в Капернаум». Вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его ученью, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый, Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричал громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошедший он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При захождении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволил бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром встал весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Прочитанные стихи говорят нам о его работе и охватывает один день его служения ближним. Для исполнения такого труда он должен был иметь и подходящее здоровье. И он требует от других тоже такой самоотдачи и посвящения. Требует он этого словами, записанными в Евангелии Матфея, глава 8, стих 20, и глава 10, стих 37, Евангелии Марка, 10 глава, стих 45. Ввиду этого и мы удивляемся его силе, проявленной в исцелении разных болезней физических и изгнании духов бесовских, исцелении другого порядка, относящегося к сфере нефизической. Из этого делается вывод, что Христос обладал не слабым, болезненным характером, но был абсолютно здоровым и решительной личностью. Мысль вторая. Его неустрашимость. Читаем Евангелие Матфея, глава 21, стих 23 по 27. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему пресвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если так скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказал в ответ Иисусу, сказали: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю». Из этого разговора видим, что Христос не был из боязливых людей. Но, смотря на то, что спрашивающие были людьми высокопоставленными Христос и от них требовал ответа на вопрос, который привел их в замешательство. С таким же авторитетом говорил он и самоправедным фарисеям. Будучи знаком с законом и требованиями закона, он прекрасно знал, насколько самомнительные фальшивые люди были нарушителями закона. Поэтому он открыто называл их лицемерами. И даже вопреки их суждений о нем, наперекор их понятий, о фарисеях он призвал в число своих учеников и мытаря. Евангелие Матфея, 9 глава, стих 9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Сделал он это не через незнание этого человека и его профессии, а вполне сознательно, доказывая, что он пришел взыскать и спасти погибшие. Линия сознательности всех его действий, она проходит через всю его земную жизнь, до самой смерти на кресте. В его служении и в его науке не было преднамеренных или бесцельных актов, какие присущи людям, даже великим людям. Но во всем была закономерность, авторитет и гармония, что вызывало удивление и восхищение народа. Во всех проявлениях его служения он не искал славы для себя, а славы для Отца своего Небесного, Творца Вселенной. Мысль третья. Его нежность и симпатия. Читаем в Евангелии Марка, 10 глава, стих 13 по 16. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Кажущийся контраст. Руки, которые делали бич для изгнания торговцев из храма, руки, которые опрокидывали столы миновщиков денег, там же те же самые руки нежно прикасались к головам детей, их благословляя. Какое противоречие в отношении к священникам и в благословении малых сих? Кто так сумеет относиться к детям, должен иметь сердце не каменное, а полное любви, сочувствия, симпатии. В сочувствии Христа к другим видим мягкость его характера, о чем читаем в Евангелии Луки, глава 7, стих 13, глава 19, стих 41, Евангелие Иоанна, глава 11, стих 35. То, что женщины-матери приносили к Христу своих детей, доказывает, что они имели к Нему доверие, видя в Его характере сочувствие и понимание их нужд. Какая бы мать не пожелала теперь благословения для своего потомка? Слово «благословение» означает очень многое. И Христос охотно это делал. Этим актом Он выражал желание, чтобы начинающаяся жизнь дитяти была радостной, успешной, сильной в искушениях разного рода, плодотворной и полезной для семьи, общества и государства. Христос имел такую душу, что сочувствовал всякому горю. Было ли это несчастье в семье Марфы и Марии, где умер их брат Лазарь? Смотря на их горе, Христос тоже заплакал. Предвидел ли Он грозу бедствий, надвигающейся на Иерусалим? Он тоже не мог удержать слез сочувствия над жителями этого города. И во многих других случаях Христос плакал с плачущими и радовался с радующимися. На этом кончаем сегодняшнюю беседу.